«Ну и отлично», — объявила миссис Браун, не давая мужу времени передумать. «Мы каждый день будем давать тебе мармелад на завтрак. И еще...» Она лихорадочно пыталась сообразить, что же еще любят медведи. «Каждый день...» Медвежонок, похоже, не поверил своим ушам. «Дома я ел его только по праздникам. В дремучем Перу мармелад очень дорого стоит. Ну а у нас ты будешь есть его каждое утро, начиная с завтрашнего дня», — пообещала миссис Браун. «И еще мед по воскресеньям». На мордочке медвежонка вдруг появилось озабоченное выражение. «А это будет дорого стоить?» — спросил он. «Видите ли, у меня не очень много денег». «Помилуй, да мы не станем брать с тебя никаких денег. Ты будешь как будто членом нашей семьи. Правда, Генри?» Миссис Браун обернулась к мужу, ища поддержки. «Ну, разумеется», — подтвердил мистер Браун. «Кстати, если ты собираешься погостить у нас, не мешало бы познакомиться. Это миссис Браун, а я мистер Браун». Медвежонок дважды вежливо приподнял шляпу. «У меня вообще-то нет имени», — сказал он. «Вернее, есть, но это перуанское имя, его никто не понимает». «Тогда надо придумать тебе английское имя», — решила миссис Браун. «И все сразу станет на свои места». Она поглядела вокруг, не подвернется ли чего подходящего. «Это должно быть очень звучное имя», — произнесла она задумчиво. В этот момент паровоз, стоявший у платформы, громко засвистел и выпустил густое облако пара. «Придумала!» — воскликнула миссис Браун. «Мы будем звать тебя Паддингтон, потому что нашли на Паддингтонском вокзале». «Паддингтон!» — медвежонок повторил несколько раз, чтобы как следует запомнить. «Очень длинное имя, правда?» «Звучит весьма солидно», — одобрил мистер Браун. «Да, имя Паддингтон мне нравится. Пусть будет Паддингтон». Миссис Браун выпрямилась. «Ну вот и хорошо. А теперь, Паддингтон, я должна пойти на платформу и встретить с поезда нашу дочку Джуди. Она сегодня возвращается из школы». Примечание переводчика. В Англии очень много школ, в которых ребята живут весь учебный год, возвращаясь домой только на каникулы. Похоже на наши школы-интернаты, только у нас такие школы – необходимость, а в Англии – традиция. «А мистер Браун тем временем отведет тебя в буфет и напоит чаем. Ведь тебе, наверное, очень хочется пить после такого длинного путешествия». Паддингтон облизал губы. «Ужасно хочется», — признался он. «От морской воды всегда хочется пить». Он взял чемодан, поглубже нахлобучил шляпу и вежливо махнул лапкой в сторону буфета. «После вас, мистер Браун». «Спасибо, Паддингтон», — ответил мистер Браун. «Генри, смотри за ним хорошенько», — крикнула вслед миссис Браун. «И очень тебя прошу, улучи минутку и сними с него эту бирку. А то он похож на рюкзак, как бы какой недогадливый носильщик не засунул его по ошибке в товарный вагон». В буфете было полно народу, но мистеру Брауну удалось найти в уголочке столик для двоих. Стоя на стуле, Паддингтон как раз доставал до стеклянной крышки стола и мог удобно положить на нее лапы. Пока мистер Браун ходил за чаем, медвежонок с интересом осматривался. Все кругом жевали, и это напомнило ему, как сильно он проголодался. На столе лежала недоеденная булочка, но только он протянул к ней лапу, подошла официантка и смахнула булочку в ведро. «Не станешь же ты ее есть, лапушка!» — сказала она ласково и погладила медвежонка. Она где только не валялась. Паддингтон так сильно хотел есть, что ему, в общем-то, было все равно, где она валялась. Но он из вежливости промолчал. «Ну, Паддингтон», — сказал мистер Браун, ставя на стол две чашки, от которых шел пар, и целую тарелку пирожных. «Что ты на это скажешь?» У Паддингтона засверкали глаза. «Ух ты! Огромное спасибо!» — воскликнул он, а потом с сомнением покосился на чай. «Только из чашки очень трудно пить. У меня всегда или голова застревает, или шляпа падает в чай, и он делается невкусным». Мистер Браун подумал и нашел выход. «Тогда дай пока свою шляпу мне, а чай я налью в блюдечко. Это вообще-то не принято в приличном обществе, но, полагаю, на первый раз нас простят». Паддингтон снял шляпу и аккуратно положил на столик, а мистер Браун налил ему чай в блюдце. Медвежонок не сводил глаз с пирожных, особенно с того, которое мистер Браун положил на его тарелочку, очень большого, с кремом и вареньем. «Ешь, Паддингтон», — любезно предложил мистер Браун. «К сожалению, пирожных с мармеладом у них не было, но это дело наживное». «Я очень рад, что эмигрировал», — заявил Паддингтон, дотянулся до тарелочки и придвинул ее поближе. «Как вы думаете, ничего, если я встану на стол?» Прежде чем мистер Браун успел ответить, он взобрался на стол и решительно ухватил правой лапой свое пирожное. Пирожное было громадное, самое большое и липкое из всех, что продавались в буфете. В мгновение ока почти весь крем оказался у Паддингтона на мордочке. Вокруг начали шушукаться и подталкивать друг друга локтями. Мистер Браун очень жалел, что не выбрал простую булочку без крема, но он пока еще плохо разбирался в медвежьих повадках. Он помешал чай и принялся смотреть в окно, словно всю жизнь только тем и занимался, что пил с медведями чай на Паддингтонском вокзале. «Генри!» — голос жены немедленно вернул мистера Брауна на землю. Он вздрогнул. «Генри, что ты натворил с несчастными шуткой? Ты только посмотри на него! Он весь перемазался кремом и вареньем!» Мистер Браун от растерянности вскочил. «Он, кажется, очень проголодался!» Стал он оправдываться. Миссис Браун повернулась к дочери. «Вот так всегда! Стоит мне на 5 минут оставить твоего отца без присмотра!» Джуди от восторга захлопала в ладоши. «Ой, папа, а он правда будет жить у нас?» «Если он будет жить у нас, — заявила миссис Браун, — я больше ни за что не доверю его твоему папочке. Полюбуйся, на что он похож!» Паддингтон слишком увлекся пирожным и совсем не замечал, что происходит вокруг. Но вдруг до него дошло, что разговор идет о нем –